Алалихеп. Непривычное даже для моего языка имя теперь мне казалось таким красивым и звучным, что несколько раз повторил его вслух. «Кто же ты, Алалихеп, и кто тебе этот Киладанхип, при виде которого ты засветилась? Как вы очутились в лодке из тростника или папируса у берегов Ливана? Что побудило вас пуститься в авантюрное приключение на утлом плавсредстве без достаточных запасов воды, и как вас почувствовал Санчи? И что значили слова, Арцдал, до сих пор звучащие в моей голове? Кто ты, Алалихеп? Египтянка? Нумидийка? Или просто посланница Бога, отправленная лишить меня спокойствия?» Глава 6. Адмирал Макса. Тиландер уложился в 2 месяца ровно, может и раньше успел бы поменять шпангоут, варига, и часть обшивки, но корабль был готов к плаванию ровно 2 месяца спустя после злосчастного урагана. В эти 2 месяца уложилось многое, унесенные ветром сети выдр заставили нас выйти на преждевременную морскую охоту, не дожидаясь прибытия китов. Убив 2 зии и отправляясь за 3-й, послушав Санчи, пошли в открытое море, где наткнулись на лодку из папируса, в которой находились парень и девушка. Полумертвых от обезвоживания и солнечных ожогов, я доставил спасенных к себе, где выхаживал их, как недоношенных новорожденных. Только на 3-е сутки Киладанхип и Алалихеп смогли встать на ноги и сделать первые шаги. За несколько дней, что находился рядом с ними, попытался приучить их к базовым словам русского языка. Удивительно, но слова они схватывали на лету, поражая меня своей памятью. Когда спасенные оправились, решил оставить их пока во дворце, к большому неудовольствию Нелими, которые по достоинству оценили красоту Алалихеп. Мои опасения насчет возможного семейного союза спасенных оказались напрасны. Это были брат и сестра, но узнал я об этом лишь месяц спустя. Многое в плаже им казалось в диковинку, в искреннее изумление их привел горный хребет и лес, расположенный между плажем и горной цепью. Киладанхип даже напросился дойти до леса, где ходил между вековыми дубами и кедрами, трогая стволы деревьев. В то же время лук им был знаком и Киладанхип, и сама Алалихеп не выразили ни малейшего удивления при виде лука и даже сносно стреляли. А вот металлическая кираса их поразила, хотя мечи из металла им, судя по всему, оказались знакомы. На все мои вопросы о своем племени брат и сестра отвечали уклончиво, показывая рукой на юг. С их слов, они принадлежали к большому племени, которое называли Аманахис. Племя по численности превосходило все поселения плажа в несколько раз и жило в хижинах из камыша, обмазанного глиной. Когда Киладанхип, рассказывая о своем племени, упомянул бегущую воду, которую они называли Ямби, что впадало в стоящую воду, я укрепился в своих подозрениях, что передо мной протоегиптяне. Окончательно убедился в этом месяцем позже, когда мои гости рассказывали о Ямби, что каждый год разливается, вынося плодородную грязь на огромные расстояния. Единственное, что для меня оставалось тайной, семья спасенных мной и система обустройства племени. Племя, умеющее строить лодки из папируса, знакомое с луком и холодным оружием, стоило моего внимания. Несколько раз пытался завести разговор о том, что могу их доставить домой. Мной двигало нежелание избавиться от брата и сестры, и не бескорыстное желание им помочь. В первую очередь, я рассчитывал наладить отношения с племенем Аманахис. Вначале это могут быть торговые отношения, со временем, может, они также вольются в племя русов или составят дружественную федерацию. Но именно в этом месте оба начинали вилять, ссылаясь на то, что не знают, как вернуться домой, что их много дней носило по морю, что в стоящей воде много опасностей, и они не желают подвергать меня трудностям. За их нежеланием вернуться домой скрывалась тайна, я не торопился, потому что время играло на моей стороне, и рано или поздно им придется открыться. Киладанхип и Алалихеп крайне бережно относились к своей одежде из неизвестной мне ткани, вероятно, растительного происхождения. Она напоминала нечто похожее на короткую тунику без рукавов, которая закрывалась внахлест и по длине достигала колен. Вряд ли эта повседневная одежда выглядела слишком нарядной. Верхняя часть туники желтого цвета, нижняя – серо-белого. Ткань явно дорогая и вряд ли все в племени Аманахис носят такие. Концовка «хип» в имени означала принадлежность к роду, слово «кахрамон» означало род. Об этом Алоли и Киладан рассказали не таясь, не понимая, что тем самым дают мне дополнительную пищу для размышления. Интересное племя, раз принадлежность к роду закладывается в имени. Однозначно, племя Аманахис ушло дальше в сословном делении. Всю информацию о племени Алоли и Киладана, как я их стал называть, приходилось собирать по крупицам. Любознательные египтяне всегда охотно поддерживали беседу, пока речь не заходила о их семье. Нел первая пришла к выводу, что наши гости ничего не умеют делать. И действительно, за что бы они ни принимались, все у них получалось плохо. Готовить Алоли практически не умела, хотя с радостью старалась помочь Мие или Нел. Мясо пережаривала, лепешки у нее сгорали, вспыхнув от негодования за свою беспомощность, девушка замыкалась в себе на несколько часов. Со временем Алалихеп перестала пытаться что-то сделать и просто проводила время в изучении языка, крутясь рядом со мной. Киладан проявил интерес к строительству корабля, находясь рядом с Тиландиром, но парень тоже ничего не умел. Но они же дожили до своего возраста, получается, что о них заботились. Еще одна загадка, которую предстоит разгадать. За время, пока Тиландир ремонтировал корабль, мы привыкли друг к другу, и египтяне свободно перемещались по поселению. Верблюды привели Алоли в восторг, но настоящее удовольствие девушка получила, прокатившись верхов, сидя за мной, крепко обхватив меня руками. После того, как я узнал, что они брат и сестра, стал уделять ей больше внимания. Девушка благосклонно принимала знаки внимания, но дальше улыбок дело не двигалось. Дважды заводил с ней речь о том, что хочу, чтобы она стала моей женой. Алоли улыбалась, но ловко уходила от ответа, я недоумевал. За 2 месяца с нами египтяне были наслышаны обо мне, про мое появление с неба, умение лечить людей, про большой шум, которым я убиваю на расстоянии. Мое пленение и возвращение давно стали легендой, будто меня съели, но главный дух Бог решил меня возродить заново. Любая женщина племени мечтала просто прикоснуться ко мне, а Алалихеп дважды ушла от ответа на мое предложение. Все это происходило последние 2 месяца. Кроме тех 2 зи, что мы добыли, мы загарпунили огромного кита и решил проблему снабжения мясом. Лайтфуд закончил с матрицами для монет, которые теперь хранились во дворце, выдавил по опытному образцу монет каждого номинала, получилось вполне достойно. Денежную реформу я решил отложить на неопределенный период, предстояло основание первого поселения на Кипре, и меня очень влекло в разведку на территорию Египта, чтобы своими глазами увидеть племя Аманахис. Сегодня мы планировали отправиться с первой партией поселенцев на Кипр. Я учел ошибки при планировке пляжа и решил строить поселение по типу современных городов, располагая хижины ровными рядами и оставляя между ними широкие улицы, чтобы в дальнейшем не приходилось перестаивать заново. Также планировалась постройка моей резиденции, которая будет защищена стеной, и центральная площадь, где люди смогут собраться, узнать новости из первых уст. Еще одним новшеством станет административное здание, примыкающее к дворцу и сообщающееся с ним коридором. Здесь я планировал разместить своих будущих министров или ответственных людей по определенным направлениям организации управления. Нечто похожее на мэрию или ратушу, где государственные чиновники будут выполнять возложенные на них обязанности. Вся схема будущего городка заранее вычерчена на бумаге, и много раз детали и план города я прорабатывал совместно с американцами. В первый поход преимущественно плыли рабочие, которые должны строить городок, а также охотники и работники сельского хозяйства. На Варяг загрузили запас чечевицы и ячменя, с огромным трудом удалось завести 3 буйволиц, 1 буйвола и 10 коз. Кроме этого, на Акуле плыли 10 семей из Выдриуна, первыми изъявивших желание попасть в колонисты. Нел осталась дома, чтобы вместе с Ларом и Хедом приглядывать за пляжем. Я взял с собой Киладан Хипа и Алали Хеп, не сдержавших возгласа удивления при виде Варяга, казавшегося гигантом на фоне акулы. «Прикажите отплывать». Тиландер взял на себя управление Варягом, акулой, теперь командовал молодой и очень толковый парень из Выдр по имени Каа, племенник вождя Наа. Парень с первого дня появления Тиландера и постройки Драккара проявлял интерес к морскому делу, крутился рядом с американцем, постигая морское ремесло. Я не возражал против его назначения капитаном акулы, особенно когда лично увидел, как парень командует гребцами и парусом, управляя судном. «Командуйте, Герман, вы капитан. А вы, сэр, адмирал», ответно польстил американец. «Какой адмирал, если не разбираюсь в судоходстве?» резонно возразил я, любуясь Алали Хеп, стоявшей неподалеку и жадно вглядывавшейся в море в сторону ее родины. Капитан, командующий 2 кораблями, является адмиралом по морскому уставу, у вас 2 корабля, значит вы адмирал, козырнув, Тиландер отдал команду. «Отдать швартовы». Варяг медленно отвалил от пристани, и гребцы опустили весла в воду. Метрах в 200 позади за нами последовала акула, держась по правому борту. Выйдя из бухты, мы подняли все 3 прямых паруса на единственной мачте и дополнительно поставили косой. Акула продублировала наши действия, и свежий юго-западный ветерок понес нас в сторону Кипра, давая гребцам отдых. Еще только планируя основать городок на Кипре, я долго сидел над атласом, обдумывая, где именно заложить первое островное поселение. После долгих раздумий выбор пал на широкую бухту на восточной стороне острова практически на прямой линии с пляжем, где в моем мире находился Лимассол. Рядом, согласно моему атласу, синели несколько озер, кроме того, с время первого путешествия я помню еще и речку. Если в бухте помимо озер поблизости найдется ручей с пресной водой, то первое поселение заложу именно там. Запасный вариант – бухта, где в свое время приземлились американцы. По моему атласу она называлась залив Марфу, но находилась на западном побережье, что удлиняло путь до пляжа почти на сутки.